Глава восьмая. Разные, как день и ночь. Алина. Все девушки, как девушки, а я упорная. Не стала я вызывать такси к дому Светки, тем более, что мне не хватало 15 рублей на карте, чтобы его оплатить. У меня там 350, а приложение такси показало, что поездка стоила бы 365, скотина такая. Да и страшно оставаться совсем без денег. Ведь спасительных звонков мужу я больше делать не собираюсь. Благо, дом Светланы оказался не слишком далеко. Я добралась сюда своим ходом через 40 минут. Но с тяжелой сумкой это оказалось то еще путешествие. Шла на чистом энтузиазме, в эйфории, что мне не придется ночевать на лавочке. Мокрая, как мышь, уставшая и голодная, я прохожу мимо охраны, шагаю к здоровенной многоэтажке, сверкающей огнями. С трудом отыскиваю нужный подъезд, звоню в домофон. «Алинк, ты? Проходи!» — чирикает домофон Светлана. «Прохожу». Мягко говоря, впечатляюсь тем, как выглядит подъезд. Тут все такое новое, типа мраморное, мягко намекающее на крайнюю элитность жилья. Интересно, сколько стоит съем квартиры в таком доме? Быстренько лезу в интернет, узнаю цены и присвистываю. Даже если бы я устроилась на ту суперработу, с которой меня сегодня погнали поганой метлой, получала бы аккуратно 5000 меньше, чем здесь стоит съем самой маленькой квартиры в месяц. А если покупать, то это вообще жесть. За всю свою жизнь не расплатишься. Это сколько же надо получать, чтобы без проблем позволить себе такое жилье? Светкиному Масику проще было перевести ее к себе, чем так тратиться. Я поднимаюсь на 19 этаж, осматриваюсь, нахожу нужную квартиру и звоню в дверь. На пороге меня встречает Артюшина Светлана во всем своем великолепии. Я не шучу, шикарно выглядит, зараза такая. Она и в универе была красотка, но теперь... Длинные светлые локоны обрамляют лицо, каскадом спускаются по плечам. У меня, кстати, волосы тоже вьются, но никогда так красиво. И таких сногсшибательных черных платьев, в каком она сейчас красуется, у меня нет. «Малышева!» — визжит она и кидается обниматься. «Малышева — моя девичья фамилия. Не поправляю ее, ведь в скором времени собираюсь избавиться от Димкиной фамилии. Я тоже рад тебя видеть», — отвечаю на приветствие. «Честно говоря, ты меня своим предложением тут пожить буквально спасла». «Да что там ерунда, заходи!» Она хватает меня под локоть и тянет в прихожую. Я ставлю сумку на пол, разуваюсь, неловко стягиваю пуховик и дожидаюсь фразы «Смотрю, ты нисколько не изменилась». Света тянет это с каким-то хмурым видом. Вот странно, когда люди говорят такое тем, кого давно не видели, они обычно имеют в виду что-то хорошее, например, что отлично сохранилось или нисколько не постарело. Но Светка при этом так характерно морщит нос, что мне становится дико неловко за свой внешний вид. Оно и неудивительно. Конечно, что восторга не вызываю. Лицо заплаканное, нос красный. Джинсы мои видали лучшие виды, как и серая водолазка. «Ты про что?» — решая сразу уточнить, а то, может, к ней в гости можно только в брендовых шмотках, к которым она, очевидно, привыкла. Но Светка мигом меняет выражение лица на приторно-вежливое и отмахивается. «Не про что, все отлично, пойдем ужинать». Вроде бы предложение супер, учитывая урчание моего желудка, но я-то чую осуждающий взгляд, каким она проходится по моей не самой стройной фигуре. Сама-то тощая, как жерть. Ну, или идеально стройная, тут как посмотреть. «Пойдем угощу тебя вкусненьким», — объявляет она. «Я заварила чай, пока тебя ждала». Вскоре я оказываюсь на ее кухне. Обалденная кухня, к слову. Тут все такое белое, чистое, красивое. Что здесь, наверное, страшно готовить. На столе стоит прозрачный чайник, а внутри... Натурально плавает распустившийся розовый цветок. «Зеленый чай любишь?» — спрашивает Света и усаживает меня за стол. Очень скоро передо мной появляется нарезка из авокадо, сыра, а еще маленькие бутерброды с каким-то паштетом. Авокадо я раньше ела, но никогда восторга от него не испытывала. А сыр оказывается каким-то совсем уж резиновым, с низким содержанием жира, как уточняет хозяйка. И я молчу про бутерброды, точнее, пахнущую рыбой безвкусную массу, которую... Светлана не очень щедро намазала на пенопласт, который обозвала хлебцами. Единственное, что здесь оказывается вкусным — чай. Но к нему бы ложечку сахара или мед. Только ничего из этого мне не предлагают. Очень скоро понимаю, почему Светлана такая стройная. Она ест всякую безвкусную хрень, вот и аппетита нет. «А у тебя есть яйца и молоко?» — спрашиваю с надеждой. «Может, я по-быстренькому пожарю блинчики?» Она смотрит на меня недоуменно, а потом радостно взвизгивает — «Яйца есть, ну, почти...» Пока я чешу лоб, пытаясь понять, что значит фраза «ну, почти», она спешит к холодильнику. «Вот...» Светка ставит на стол прозрачную бутылку, желтовато-склизким содержимым. «Я совсем про них забыла. Срок годности еще нормальный». С удивлением разглядываю бутылку и понимаю, что тут одни белки. Ни одного желточка. Пожалели гады. Вскоре Светлана ставит передо мной бутылку 1% молока. «Диетические продукты», — вещает она, довольная, как слон. «Бери и жарь. Только это, муки и масла у меня нет, если что. Не употребляю». Она говорит это с таким видом, будто мука и масло — это как минимум кокаин и героин. Я прокашливаюсь и спрашиваю. «Как ты себе это представляешь? Ладно, без масла, у тебя хорошая сковородка, но без муки-то никак. Это получится омлет». «Ладно, делай омлет», — соглашается она. «Только без соли. Нам же ни к чему на утро отеки на лице, так? Нам нужно украшать этот мир. Кстати, хорошая аффирмация. Я даю себе такую установку каждую ночь перед сном. Помогает шикарно выглядеть с утра». «Да ёшкин кот, видно, не судьба мне сегодня нормально поесть. И завтра тоже, учитывая, сколько у меня денег. А всё-таки омлет из одних белков — это дикая гадость». Алина. Светлана уезжает в аэропорт на следующее утро. Она целует меня в щеку, просит звонить, если что, и каждый день побольше фотографирует свою пушистую псину, обязательно со всех ракурсов, чтобы она не потеряла духовную связь со своим драгоценным песиком. Это я сейчас не утрирую, именно так и просят. Профиль, анфас, вблизи, издали. На прощание Алина говорит мне. «У меня куча продуктов, масик затарил. В кладовке поройся, что найдешь, все твое, а то срок годности выйдет, придется выкидывать. И холодильник помой, пожалуйста. Кстати, коммуналку заплатишь, ладно? А то у меня с наличностью напряг. Квитанции найдешь на холодильнике». С этими словами она стискивает меня своими худыми, но на удивление сильными руками исчезает в подъезде. Я спешу к холодильнику, достаю квиточки и присвистываю. «И это ж надо ж! Коммуналка в два раза больше, чем в Димкиной двушке. Я понимаю, в двушке Светланы гораздо больше метража, и все-таки разница в два раза — это как-то перебор. Подвожу неутешительные итоги. Из еды в квартире только пенопласт и прочее безвкусица, а еще я должна кругленькую сумму за коммуналку. Вишенка на торте, Димка, кажется, просек, что я его вчера везде заблокировала. Теперь названивает мне с разных номеров и пишет с разных аккаунтов. Ладно бы писал что-то из разряда «прости, любимая», «без попутал», так ведь нет. Только и делает, что плюется ядом. Но последнее его сообщение меня просто ошарашивает. «Я тебя все равно найду и верну, за шкирку домой притащу, никуда ты от меня не денешься». Офигел совсем. Ему мало того, что запер меня в квартире. Хочется лечь на диван, обнять себя руками и рыдать. Но вместо этого достаю ноутбук и принимаюсь искать работу. Поплакать ведь можно и в процессе, так?